И Ую, просияв, сказала: «Спасибо и до завтра». Придя утром к штольне гномов, ее встретил Бром. «Доброе утро», — сказала она. «Доброе, ну проходи, не передумала». «Нет, мне очень надо». «Ладно, пойдем», — сказал он, и оба двинулись по тоннелю. Пришли в небольшую комнату, найдя там документ, он протянул ей карту. Посмотрев, она переписала на свою координаты того подземелья. «Большое спасибо вам», — сказала она. «Можно личный вопрос?» — спросил он. «Да спрашивай. Ты когда сказала, что знаешь про темную эльфийку?» «Когда я говорил, видел твои чувства на лице. Ты одна из ее знакомых. Если так, то можешь ей при встрече сказать, что здесь ее ждет теплый прием, как, впрочем, и в многих городах вблизи. Те ее деяния не забыты. Если, конечно, она не ушла обратно в пещеры, есть такие слухи, долго ее не видели, но за короткое время она доказала, что может быть полезной». Ую улыбнулась и сказала: «Конечно, но вряд ли ей, как мне, позволили бы купить домик на берегу озера, и дали бы жить спокойно», — с грустным видом сказала она. «Может быть, но я думаю, она могла бы все равно заслужить уважение людей», — сказал он. Она долго смотрела на него в нерешительности, боясь сказать то, что даже друзьям она не могла сказать. Потом, все-таки решившись, сказала: «Пообещай, что никому, до поры не расскажешь. Ей надо сначала заработать добрую репутацию воина». Бром задумался ненадолго и кивнул. «У Юдейлси так меня зовут на самом деле, и я потомок Родейлси, семейства города темных эльфов в пещерах, а также жрица Риды». Он долго сидел и то хмурясь, то чему-то радуясь, и после в нерешительности сказал: «Но ведь ты светлый эльф, ты не можешь быть темной эльфийкой, тем более жрицей». «Отнюдь, это всего лишь маска», и Ую сняла свою маску, превратившись в темную эльфийку. Тут все его подозрения отпали, что она не та, за кого себя выдает. «Этот артефакт меняет кожу и внешность». «Ясно», только и выдал он. «Одень ее обратно, а та не хватало, чтобы кто-нибудь зашел, ради сохранения твоей тайны», добавил он. И она снова ее одела, преобразившись снова в светлую эльфийку. Они еще посидели молча. «Сейчас зима, через месяц начнется весна, растают дороги, и ты можешь выдвинуться в Ливен. Но будь осторожна и не открывайся незнакомцам. Лучше будет, если ты пойдешь с караваном туда, и тебе компания и им защита. В такое время очень нужна охрана», — сказал он. «Вы меня уже гоните?» «Нет, конечно нет, но ты ведь сама сказала, что тебе это очень необходимо». Ую, подумав, сказала: «Да согласна, такой вариант ухода не вызовет лишних подозрений. Да и на тракте часто подстерегают разные твари, и разбойники не дремлют». Еще немного посидев и побеседовав за чаем, она расспросила о том городе. А она, в свою очередь, рассказала про город темных эльфов. Гном долго расспрашивал, а там какие постройки и как выглядят, из чего они сделаны. Посидев и поговорив, не заметили, как прошло 6 часов. Пообедав и поблагодарив, она отправилась домой. На следующий день она была одна и прочесывала местность. Вспомнив про пещеру, которую давно не проверяли, она направилась в нее. Почти подойдя, увидела большие следы, это были следы белых горилл. Подкравшись к пещере, заметила, что те то так грызут, их было 4, они стали беспокойно озираться. Вынув свои клинки, преобразила в 2 хлыста с острыми наконечниками и сразу ударила по 2 из них, пронзив им обоим сердца, пробив насквозь грудь обоим. По хлыстам полилась кровь, впитываясь. Горилла туже осели и завалились на бок, а остальные 2 двинулись на Ую, но та, уже отскочив немного, метнула свои живые хлысты, в этот раз скрутив вокруг шеи и подняв тех над землей. Она, управляя хлыстами, снова всадила концы в сердца горилла, в этот раз не глубоко, чтобы высосать все их силы до остатка. Те дергались и хрипели, но ей нужно было утолить кровавый голод, который порой ее обуревал. Минуту она высушивала их, и как только утолила голод, те распались пеплом. Сунув обратно 1 клинок, подошла к оставшимся 2. Те еще дышали так, что она опустошила их, в каждого всадив клинок и вытянув остатки сил для своей богини. Осмотрев, что те ели, она была не удивлена, это были 2 гоблинов-разведчиков. Подойдя к пещере, нашла еще 2 также распоротых. Обойдя пещеру, не найдя никого, пошла дальше. Найдя следы гоблинов, пошла по ним. Пройдя около мили, она нашла разбитый лагерь. У небольшой пещерки сидело 4 гоблинов. Опять пришли. Она обошла округу, никого не было. Это очень хорошо, можно отдать силы богине, подумала она. Ее глаза налились кровавым светом, клинки же она превратила в хлысты, которые были все в небольших лезвиях, а на конце было по змее. Хлысты засияли багряным светом. Сняв броню и убрав сумку, она превратилась в дьяволицу. Рост с последнего превращения изменился, она стала такова же роста, что и в обычном облике. Выйдя к гоблинам, увидела ужас на их глазах, ей было приятно, но она уже не могла полностью контролировать себя в этом облике. Но так как проклятие действовало частично, она чувствовала власть в руках. Выпустив змей, она быстро обвила двух гоблинов хлыстами, а змеи впились во вторых противников, парализовавшие их. Она зажала хлысты, и обвитые гоблины, конвульсивно дергаясь, иссохли, упав только кусками мумий. Видя то, случилось с их напарниками, гоблины затряслись от страха. Остальных она убила быстро, чтоб те не мучились. Пройдя в пещеру, там горел какой-то свет, и странные лампы освещали все. В проходе уже вовсю был слышен топот ног гоблинов и орков, еще увеличив на хлыстах лезвие и превратив навершие в конусы с зазубринами, прошла внутрь. Идя по тоннелю, увидела приближающихся агров со щитами, за ними виднелись копейщики. «Хорошая тактика против обычных людей», — сказала она. Ее хлысты взвелись и, пробив щиты, стали кромсать всех подарит. Жуткие оры и стоны прилетели в ответ. Они даже не пытались уже атаковать, а просто бежали вглубь пещеры. Из трех агров, шесть орков и девять гоблинов, добежал до пещеры только один гоблин, и то израненный, он упал перед вожаком. «Там какой-то демон с хлыстами, наши все полегли», — сказал гоблин, весь трясясь от страха. Вожак орков по имени Вакрин привел свою банду сюда для разбоя, но он не ожидал, что их так бы то найдут, и тем более не знал, что нужно стало тут демону. Он решил, что когда тот выйдет, попытаться поговорить с ним и найти взаимно выгодные условия, или хотя бы чтобы тот их отпустил с его территории. Но его мысли были ошибочны. Войдя в пещеру, дьяволица увидела, что посредине пещеры в потолку горел такой же светильник, как в коридоре, только большой, и что к ней приближается самый большой орк. Варкин никогда не видел никого настолько прекрасного и настолько же вселявшего страх в сердце. «Хотел бы извиниться за то, что зашел на вашу территорию, и в качестве компенсации могу что-нибудь дать взамен, или можем выгодно провернуть какое-нибудь дело вместе», — сказал он. «Да, дать вы и правда можете, то, что мне нужно», — сказала дьяволица. Тот обрадовался и осклабился, предвкушая, что может дать такой союз. Но тут она направила на него свои живые хлысты, и мир для него померк. Ую уже не могла контролировать себя, только осталось наблюдать. Ее вторая сущность снова взяла над ней верх. Дьяволица, увидев аппетитную большую цель, выпустила в нее свои хлысты, подтянув, охватила и всадила свои клыки в горло вожака. Когда тот упал обескровленный, устроила кровавую баню для всех, кто был в пещере. Рвя и уворачиваясь от летящих в нее копий, а та и исчезая, заходя тем за спину и снова выпивая из них соки и силы. К концу боя, стоя вся в крови, она была на пике блаженства. Спалив все трупы и громко смеясь, стояла на пепелище. Ую почувствовала, что снова возвращается контроль, и вернула свой облик. Упав на колени, она, чувствуя огромную усталость, тут же уснула. Ее защитный артефакт почувствовал, что хозяйка в опасном и обессиленном положении. Он вылетел из сумки и включил пассивный режим защиты. Прошла неделя, друзья заходили к ней домой, но той не было. Как-то встретившись у ее домика вечером, Бейн с Варесом разговорились. Оказалось, что Ую никто не видел уже неделю. Это на нее не похоже, она бывает уходит в патруль одна, но все равно возвращается через день, два, самое позднее было это 4 дня, когда она, попав в магическую ловушку, уснула, сказал Бейн. Да странно, она говорила, что пойдет к гномам, насчет чего-то очень важного для нее, сказал Варес. Тогда пойдем спросим, может, зря волнуемся, она у них, наверное, гостит, предположил Бейн, хотя в этом и сомневался, так как знал, что Ую не любила долго находиться в обществе кого-либо. Дойдя через час до штольни, расспросили гномов, те их проводили к Брому. «Она к тебе заходила неделю назад», — сказал Варес. «Да мы с ней долго болтали», — с улыбкой вспоминал гном. «А что случилось?» — спросил он. «Ее с того времени никто не видел», — ответил Бейн. «Она ушла уже после обеда. В ее глазах блестели огоньки приключений», — ответил тот. «Эх, знаю, скорее всего, она пошла патрулировать. Когда у нее такие огоньки, жди трупов монстров, обязательно найдет приключение на пятую точку», — сказал варвар. «Это да, весьма хороша», — мечтательно сказал Бейн. «Надо искать что-то долго в этот раз у нее, как бы не поймали», — со страхом за подругу сказал варвар. «Я вам помогу, пойдем, может, найдем приметы», — сказал гном. Выйдя, все прислушались к себе. Посовещавшись и сравнив, выдвинулась к пещере. Через часов 6 были у пещеры, уже сильно стемнело, но глаза гнома вывели их к ней. Осмотрев все, нашли поеденные трупы четырех гоблинов. Странно, но вокруг никого. Раны у гоблинов видно, что лап белых горил. Решили переночевать, так как ничего видно не было, а следовало хорошо все осмотреть. Утром, обследовав место, поковыряв снег возле трупов, заметили, что возле первых гоблинов снег был с пеплом. Посовещавшиеся пришли к выводу, что эльфийка спалила их. «Тут недалеко есть еще одна небольшая пещерка, может, ее проверим?» — спросил Бейн. «Мы ходили этим маршрутом довольно давно, и они двинулись дальше, уже через несколько часов были на месте. Сразу обнаружили куски двух мумифицированных гоблинов и два трупа гоблинов с разбитым головами. Призадумались, следы убийства были недельной давности, но мумифицированных они еще никогда не находили. Это сделала Ую, не верю. Это же черное колдовство», — сказал Бейн. Варес с отвращением смотрел на останки и сказал: «Не знаю, но тут видно, что это были не ее клинки, а какое-то другое оружие, хотя я видел, что она умеет превращать его в любое. Это, похоже, был какой-то хлыст, но с клинками». Бром покивал каким-то своим мыслям и сказал: «Да это, скорее всего, так и есть». Он помнил, что рассказывали слухи о той темной эльфийке. Она после себя оставляла пепел, тленный редко мумий. Пройдя внутрь, увидели застывших и разрезанных орков, агров, вперемешку с гоблинами, все были мумифицированы. Пройдя дальше и подойдя к проходу в пещеру, увидели лежащую в куче пепла красивую, похожую на Ую, голую темную эльфийку. У двух юношей перехватило дыхание, и внутри что-то зашевелилось. Бром, видя замешательство вперемешку с возбуждением на лицах двух друзей девчонки, он похлопал их по плечам и двинулся к Ую. Но пройдя метр, его грохнул разрядом, и тот повалился на пол. Секунд 15 гном тряс головой, чтоб прийти в себя. Когда пришел, его уже оттащили двое друзей. «Что это было?» – спросил он. «Защита у Ю была такая», – сказал варвар. «Я как-то уже попадался, меня вырубило, когда я пытался ее разбудить. Тогда мы вдвоем схлестнулись с бандой орков, было тяжело, и мы рухнули без сил. Там же через несколько часов я проснулся и хотел ее разбудить, и меня также шарахнуло, я минуту очухивался». «У тебя получилось быстрее», — ухмыляясь, — сказал он гному. «На нас магия действует слабее, чем на людей», — сказал тот. «Так что будем делать с ней, и где наша подруга?» — уже подозревая неладное, спросил Варес. «Вы разве не поняли? Это она и есть». Гном умолчал о том, что она ему сказала, и решил им рассказать то, что знал до разговора с Ую. «Все сходится. Пепел после убийства, куски мумий, да и вы сами сказали, что она впадает иногда в ярости, у нее бывает жажда убийства. Знаю, что 2 года назад пропала одна темная эльфийка, которая некоторое время жила в лесу светлых эльфов. Она зарекомендовала себя как очень яростная воительница, которая уничтожала множество злых монстров. Слышал, что как раз после последнего зачищенного лагеря орков, на месте нашли целые палатки, но трупов не было, только пепел и тлен. Она защитила золотой обруч от вторжения троллей из болот и нападения великанов, сначала предупредив, а потом и устранив угрозу. Ей, конечно, помогали эльфы, но, наверное, не всегда, так как такой темной магией они не владеют». «Да слышал, но некогда не задумывался над этим», — сказал Бейн. «Честно говоря, не слышал, но вам верю», — ответил варвар. «Так что будем делать? Нельзя ее тут в таком виде оставлять», — сказал Бром. Все подошли к границе защитного барьера, каждый молился своему богу и просил пропустить, ибо они друзья и плохого не желают. Ую находилась в темноте, как ей показалась вечность. Мимо пролетали воспоминания о жизни, лица и действия. Тут из темноты вырвался голоса Бейна, Брома и Вареса. Открыв глаза и пристав, поняла, что она голая, мало того, она еще и без маски и выглядит темной эльфийкой. «Моя богиня», — сказала она, окинув взглядом, увидела, что друзья и гном стоят и молятся. «Наверное, я тут долго уже лежу», — подумала она, и немного смутившись, что те видели ее в таком виде, быстро одев снаряжение и подумав, одела и маску. Выключив защитный артефакт, который ее не подвел, уже во второй раз сам включившись, когда она находилась без сознания на грани смерти от потери сил, она задумалась, что теперь делать. То ли гном проговорился, то ли она так долго тут валялась, что друзья попросту ее потеряли и пошли искать. «А ведь Варис знал, что я пойду к гномам за информацией». Посмотрев на них еще раз, подумала, что ее раньше даже в эльфийском лесу приняли, а уж друзья вряд ли выдадут. Единственное, что ее смущало, что варвар к ней и раньше испытывал сильную страсть, она тут же вспомнила Лютилина. Но она ему ничего не позволила даже намеком, а тут она в его глазах и голая. И то, что она темная эльфийка, как бы не стал шантажировать, чтобы добиться своего. В ее мире так бы точно и поступили, но он был варвар, а у них была гордость. Вряд ли он станет ее из-за этого домогаться. «Ладно, будь что будет», — подумала она, — «если что, есть кому за меня заступиться». Она решила слиться с тенями и посмотреть, что будет дальше. Друзья открыли глаза, а эльфийки и след простыл. «Что это было?» — пришел первый в себя Бром. «Где она?» — сказал Варис. «Может, это был мираж?» — ответил Бейн. «Не похоже», — сказал варвар и подошел к тому месту, где лежала эльфийка, и проследил по следам, уставился на проход. Потом, пройдя до выхода, покачал головой и вернулся ко всем, и на ухо тихо сказал каждому: «Она здесь, я не вижу дальше комнаты ее следы, а также чувствуется напряжение, которого не было, до того, как мы закрыли глаза». Остальные покивали, но вынимать оружие не стали. «Она нам не враг», — сказал Бейн. «Выйди, пожалуйста, надеемся, ты с добрыми намерениями», — сказал Варен. «Уй, выйди, пожалуйста, твои друзья уже несколько дней переживают за тебя, неделю тебя не было», сказал гном. Из угла, скинув невидимость, вышла Ую, подозрительно на них смотря, спросила: «Что вы собираетесь делать? Вы теперь знаете, кто я». «Ничего», сказал Бром, «я тебе уже говорил, что мы, гномы, всегда будем рады тебе, и всегда тебя примем, да мне кажется, что и для Севера, ты сделала достаточно, чтоб тебя приняли, какая ты есть, но решать, конечно, тебе. Ну, я тоже очень удивлен, но никогда не откажусь от твоей дружбы. И если надо, унесу этот секрет в могилу, и тут соглашусь с нашим достопочтенным гномом», — сказал Бейн. Все посмотрели на варвара. «Да ладно вам, вы же знаете, что варвары знают законы чести, я всегда рад помочь друзьям, кто бы они в конце концов не оказались на самом деле. У нас, говорят, друг познается в беде». По лицу Ую текли слезы. В нерешительности друзья, а потом и гном, подошли и обняли ее. Ую была счастлива. Они вместе покинули пещеру. Время было близко к полудню, и они все отправились в ближайший город, в трактир, отметить, что теперь между друзьями нет тайн. Придя уже ближе к вечеру в Карнак, заказали полный стол еды, не забыв снять один большой номер для мужчины и один маленький номер, но с душем для Ую. Посидев немного с друзьями и выпив пару бокалов хорошего вина, она, распрощавшись, ушла к себе в комнату, закрыв замок и выставив охранку, на всякий случай, зная, что бывает, если близкие друзья, особенно противоположных полов, напиваются, как правило, после просыпаются в одной постели голыми. Она этого не хотела. Она разделась и пошла в душ. Стоя под водой и смывая с себя пот и кровь, долго думала обо всем, что случилось за последние 3 года. Как оказалось, было что вспомнить. Она присела и так сидела под душем около часа. Вспомнилось многое, и хорошее, и плохое. Она помнила, как ее приняли эльфы и как она была с ними счастлива. Те деньки, когда никто не нападал на рощу, вспоминала друзей, особенно Люти Эли, которые всегда ее подбадривали и с которыми она проводила веселые часы. Тенувель, самый серьезный и справедливый из их компании, часто поддерживающий ее, вместе со своей женой Эли, Лютилин, который со стремлением, сначала во всем ее подозревал и грубил, а потом оказалось, что он влюблен, и он стал заглаживать свою вину и ухаживать за ней, и они стали близкими друзьями. «Как мне их не хватает», — сказала она, никому не обращаясь. Выйдя из душа и одев маску, легла спать. Утром, проснувшись пораньше, как всегда набегавшись, пошла на озеро. Уже теплела, скоро весна. Пройдя по льду, заметила, что ее прорубь покрылся ледяной коркой. Вынув меч и левой рукой очертила круг диаметром в 10 метров. Ее прорубь был именно такой, сконцентрировавшись, воткнула его в край. Она тут же приказала разойтись льду. Тот быстро очистил поверхность круга. После того, как в нее вошла сила ледяного дракона, снять заледенение ей стало просто. Раздевшись, она бултыхнулась в воду, та была холодная, но ей это ничуть не мешало поплавать. Наплававшись, она вылезла и, отперевшись, оделась, и двинулась домой. Ей надо было собираться в долгую дорогу. Через 2-3 недель пойдет первый караван в Ливен. Переход в Ливен. Прошло 3 недели, она еще 2 раз на патрулях натыкалась на небольшие стайки гоблинов, но они были в 2 дней пути от города. Получив информацию, Ую отправилась к торговцам, которые должны были отправить караван на юг. Пройдя к дому гильдии торговцев, зашла в дом и подошла к главе каравана. Представившись, спросила, когда отправится караван и нужна ли охрана. Посмотрев на эльфийку, Айн сразу ее узнала и с радостью ответил: «Рад буду вам, если вы пойдете с нами в качестве охраны, то это будет очень хорошо. У нас есть, конечно, охрана, но, как вы знаете, весной охраны много не бывает. Выдвигаемся завтра утром, «После восхода солнца. Жду со стороны тракта», — сказал Айн. Договорившись о цене, ушла к себе в дом. Сняв броню и оружие, она вышла на улицу. Постояв на прохладном ветерке, посмотрев на закат, дошла до берега озера и понемногу вошла в воду. Ей нравилось плавать и нырять. Ую каждый день, живя тут, ходила плавать на озеро. Она, накупавшись и помывшись, вышла на берег. Ветер обдувал ее. Приятный холодок весны морозил ее полуголое тело. За 2 года она привыкла к погоде, теперь даже зимой было не так холодно, особенно после того, что она взяла у дракона. В пещерах, где был ее народ, было всегда тепло, ни ветров, ни перемен погоды не было, потому Ую решила, что нужно приспособить свой организм к такой погоде, и за эти зимы она закалила его и перестала мерзнуть. Немного постояв, вытерлась и зашла в дом, приготовив, поела и села за учебу. Она, как и раньше, читала много книг, которые брала в библиотеке, а кое-что и покупала. Позанимавшись, пошла спать. Ранним утром встав, умывшись, согрев еду, поела и выйдя из домика на берегу озера. Это была ее последняя ночь тут, и она попрощалась с домом и местом, которое ее приютило. Ей было тяжело, но время не ждало. Зайдя в город, она вернула все книги в библиотеку, затупилась в поход с недью, направилась на тракт. Дойдя до каравана, она еле успела к отправке. Ую осмотрела охрану, 10 стражников и Айна, и остальных людей в караване, которые быстро грузили повозки мешками, контейнерами и бочками. Тут их догнали 2 Бейн и Варис. «Думаешь, так и уйдешь, не попрощавшись», — сказал Варис. Она была рада его видеть, она знала, что он нашел себе девушку из города, которая была тоже воительницей, за глаза он ее называл Валькирией, но всегда улыбался до ушей, когда говорил о ней. Попрощавшись с ним, она повернулась к Бейну, тот был снаряжен для похода. «Ты это куда направился?» — с ехидной улыбкой спросила она. «Тоже нанялся в охрану командиром», — сказал тот. Айн тоже подтвердил. Ую сказала, что она хороший следопыт и что ей надо идти спереди. Айн согласился, и Бейна отправили с ней впереди. Бейну было лет 25-30, он был невысок, сильного телосложения, носил на спине щит, на поясе меч, с какой-то немного наивным чертами лица. Они выехали с земли снегов, к середине дня. Повозки шли долго, так как снег не растаял везде и дороги были влажными и неторными. Войдя в лес, они шли молча, сугробы в лесу оставались, и около дороги невдалеке было много снега, и сугробы, несколько из них были большими. Ую подала знак, что тут что-то не так, она обошла дорогу, нашла следы горил. Разгадав засаду, она вернулась к каравану, оставив часть охраны, которые вооружились луками, взяла остальных и двинулись к сугробам, которых было 3 с каждой стороны дороги. Выхватив волшебную палочку огня, сказав взять луки 4 сзади, остальные, включая Бейна, взяли мечи и щиты. Пальнув огненным шаром в сугроб, тот взорвался, и тут же выскочили гориллы со всех сугробов, и из 2 ложбин, их было уже 7/8, сильно оглушила и прожгла эльфийка. Лучники стали стрелять в них. Ую с Бейном направилась на 4 горилл, выстрелив еще раз в ближайшего и попав ему в голову, сменила оружие на мечи. Обойдя противника, точным ударом пронзила ему под коленной чашечкой. Схватившись за протянутую лапу с когтями, Ую подпрыгнула и рубанула по шее, свалив одного. На нее навалился второй, сблокировав удар лапы, 2 перекрещенными мечами отрубила ее и, пригнувшись от второй лапы, зайдя перекатом за спину, вогнала мечи ему в голову. В то время Бейн и 2 солдат дрались на дороге с 3, остальные 2 пали от стрел. Блокировав удар щитом, Бейн нанес рубящий удар по шее гориллы. Тот, взревев, ударил обоими лапами, но вовремя выставленный щит снизил удар, хотя и Бейна отнесло в ближайшую канаву со снегом. Встав из нее, он уже увидел, как гориллы лежали мертвыми. Щит был немного поцарапан, но Бейн сам цел. 2 стражникам Ую залечила раны на руках и груди. Подлечившись, решили отойти как можно дальше от места стычки. К вечеру добрались до поляны, где часто останавливались и развели костер, а также поставили палатки. Все уселись недалеко от костра, повар готовил большую оленину, все обсуждали прошедший день. Ую сидела одна, она не любила быть в обществе, ей до сих пор было странно и неудобно, что все так беззаботно отдыхают. Хотя она и понимала, что люди, которые часто вместе что-то делают, доверяют друг другу. Когда ужин был готов, взяв свою порцию, она отошла на свое место, тут же рядом сел Бейн. «Ну что, как тебе дорога?» – спросил он. «Хорошо, весело было», – с задором ответила она. Поев, они сидели и молчали. Потом он спросил: «Все-таки, зачем ты ушла из города?» «Ну ты и так много обо мне знаешь», – сказала она. «Ну да, но все равно, все про тебя, никому не известно. Даже слухи о эльфийке дошли до нас спустя пару лет. «Пойдем отойдем и потренируемся», — сказала она. Они пошли в лес, нашли поляну. Ую стала быстрыми ударами атаковать его, а тот даже защищаться не успевал. Через час, полностью вымотавшись, они вернулись в лагерь. Сев на то же место, она долго объясняла тактику боя. Потом, взяв на себя бремя дежурства, Ую встала на пост, а Бэйн лег спать. Под утро ее сменил Бэйн, и она без происшествий пошла спать. С утра, собравшись и позавтракав, направились в Ливен по тракту. Еще прошло 4 дня, они шли уже днем. «Сколько осталось до города?» — спросил один из солдат другого. «Через часов 6-7 будем у Ливена», — сказал он. Ую почувствовала засаду, подала знак к обороне, сама метнувшись в кусты, вынув клинки. Пройдя тихим шагом, обошла окрестности, взошла на вершину пригорка, быстро обнаружив засаду через 300 метров, с каждой из сторон дороги сидели по 3 лучника и около 8 мечников в засаде. Быстро подойдя к своим, она сообщила о засаде, и чтоб те подготовились, если кто ее обнаружит, могут напасть. Бейн хотел было пойти с ней, но она ему сказала с хищной улыбкой: «Охраняй караван, а я попробую с ними разобраться, думаю, они попробуют на вас напасть, если увидит, что им конец». Тот кивнул, и она двинулась к лучникам с левой стороны дороги. Она не знала, что с противоположной стороны в невидимости сидел маг. Пробравшись и подойдя к первым двум лучникам, резким выпадом понизила им головы, немного впитав их силы. Вроде бы никто не заметил, и она подкралась к третьему, но тот резко развернулся и выстрелил стрелой, которая только звякнула о броню, не причинив ей никакого вреда. Ую не знала, что и думать. Никогда ее так быстро не обнаруживали. Как только маг потерял связь с двумя лучниками, он сообщил командиру разбойников и третьему лучнику, а также всем, что их план раскрыт. Он не видел того, кто это сделал, но понял, что тот профессионал и что у того магическая защита, а это значило, что против них сильный противник. Ую, не обратив внимания на стрелу, отскочившую от брони, одним движением снесла голову лучника, проследив взглядом, заметила, что банда начала двигаться, отступая в лес и озираясь. Тут она инфразрением заметила еще одного, тот немного был размытый. Поняв, что у них есть маг, она догадалась, как ее обнаружили. Быстро обойдя их по кругу, зашла магу за спину и приставила клинок к горлу. Тот остановился и стал трястись. «Сколько вас, и убиваете ли вы тех, кого грабите? Отвечай правду, солжешь — убью медленно и болезненно», — сказала она шепотом и ледяным голосом. Тот, трясясь, ответил: «Нет, мы только грабим, максимум забираем девушек». В Ую вкипела ярость, она понимала, для чего тем женщины. «Сколько сейчас женщин в лагере и где находится?» 5, к юго-востоку в 2 километрах отсюда». Вынув кинжал второй рукой, она обмакнула его в яд паралича, после воткнула тому магу по самую рукоять, в ногу не задев кости и артерии. «Только пикни своим, приду и добью так, что сам будешь молить о пощаде». Оставив его, она двинулась к лучникам, которые потихоньку уходили на восток. Быстро подкравшись к первому, тут же вогнала ему клинки в спину. Вынув 2 метательных ножа, ликвидировала остальных лучников. Командир заметил движение впереди, но маг ничего не говорил. Когда рядом с ним, с обоих сторон в 3 метрах рухнули один за другим 2 лучника, он понял, что дело плохо. «Оборона!» — только и успел выкрикнуть он, до того, как его пронзил клинок, вошедший сзади. Командир и рядом стоящий мечник рухнули как подкошенные. После в сплоченный строй ворвалась Ую, быстро отбивая и проникая за защиту щитов. Она наносила отточенные и смертельные удары. Еще 2 упало, схватившись за животы, 4 оставшиеся, увидев глаза, в которых плескается ярость, с воплями побежали на запад, не разбирая дороги. Их через 10 минут приняли Бэйн и оставшаяся охрана. Добив остальных и высосав все подчистую, вышла к своим. Там маг, он обездвижен и не окажет сопротивления. Бейн отослал 4, чтоб того довели. Через 10 минут те привели его. Осмотрев раны бандитов, перевязали их, только 2 остались в живых. Допросив их, связали обоих и бросили на телегу. «Ну что будем делать? Девушек надо спасать и как можно быстрее, а то от свидетелей избавиться», — сказала Ую. «Тут до Ливена осталось немного», — сказал один из отряда. «Тогда давайте так, вы все идете в Ливен, а я вас покидаю, и вы мне ничего не должны, или можно разбить лагерь в часе ходьбы от этого места и дождаться меня с девчонками. Выбор за вами, но вряд ли сейчас кто-либо нападает на караван. Обычно часть дороги контролирует одна банда, и если они тут главные, то, скорее всего, уничтожив их отряд, больше тут никого нету. Ну что вы выберете?» сказала Ую, взяв за шкирку бандита и вытащив кинжал, сняла повязку со рта. «Ну что ты скажешь, один уже солгал мне, думая, что я не заметила», и посмотрела на мага. «Да, да я распознала ложь, когда говорил, что берете часть груза и девушек, а потом остальных отпускаете. По вашей позиции, вы хотели убить сразу шестерых, потом до того, как очухаются остальные, еще завалить пару-тройку, а остальных перебить в ближнем бою, при поддержке мага и стрелков. После забрать груз и взять скорее всего одну девушку из каравана, полагая, что против такой силы она сдастся, ведь так хотелось». Она подошла к бандиту и приблизила лицо, с милой улыбочкой. «Ведьма!» – прокричал тот. «Тут маг зарезал». «Все с вами ясно», – сказала она, заткнув бандиту рот. «Ну как вы решите?» Те обменялись взглядами. «Разбивайте лагерь здесь. С тобой отправятся двое с луками и Бейн, будешь их в случае чего защищать. Ую, я знаю, ты можешь о себе позаботиться. Задача лучников уберечь девушек», — отдал приказ Айн. «Спасибо», — сказала Ую, своей милой и доброй улыбкой. Айну было весьма приятно видеть ее такой. Вчетвертом они быстро направились в сторону лагеря, пройдя километр стали идти почти бесшумно. Ую подала знак и подошла: «Пойду на 100 метров вперед, я лучше слышу и вижу, а вы идите за мной». Все кинули и пошли дальше. Через минуту Ую увидела с разных сторон по одному лучнику в пределе видимости. Вернувшись, объяснила, что надо уложить обоих разом. Вернувшись очень тихо, лучники натянул стрелы, чтоб наверняка. Ую взяла нож, подкралась ко второму. Махнув, лучники оба попали в голову первому, тот орухнул. В это же время Ую приложила нож к горлу, чуть надрезав кожу второго, и закрыла ему рот. Нож был в яде паралича. К ней подошли к остальные. Бин спросил, сколько бандитов осталось в лагере. Тот, помотав головой, и за него взялась эльфийка. Через 5 минут тот выложил все. Оказалось, что в лагере осталось еще 5, остальные ушли на дорогу. Прокравшись к лагерю, заметили, что 3 хохочут и толкают друг к другу девушку. 2 сидят в клетке, а 2 не видно. Стояло несколько палаток, из 2 доносились крики. Ую сказала: «Эти ваши постарайтесь взять живьем», и, исчезнув, направилась в палатку, взяв 2 метательных ножа, смазанные параличам. Войдя, увидела, как толстый мужик уже повалил женщину. Она быстро подошла и приставила к горлу нож, надрезав чуть. Тут же, заткнув рот тряпкой, воткнула ему в шейную мышцу левее позвоночника и тихо сказала: «Присмотри за ним». Девушка выбралась и кивнула, а тот обмяк и застыл. Ую вышла и подала знак, тут же зайдя в другую палатку, где слышался плач. Только Ую зашла, меч свистнул, только выработанная реакция спасла ее от гибели, тут же блокировав удар метательных ножом, откатилась и бросила его в того. Тот, еле увернувшись, потерял равновесие и упал. Мельком посмотрев на девушку, она выхватила уже не саблю, а хлыст с навершием. Тот вскочил и бросился на Ую. Легко подняв хлыст, тот тут же обвил шею противника, приподнимая его. Он хотел рубануть мечем, но меч со звоном отлетел от хлыста. Смешно, сопротивление бесполезно. Тот, выронив меч, вцепился руками в хлыст, который его душил. Она с силой выкинула его из платки. Убедившись, что девушка цела, Ую вышла на улицу. Выкинутый бандит лежал рядом с деревом и стонал, похоже, его приложил об него. Она резко метнула в того кинжал в голень. 2 бандитов стояли на коленях, 1 лежал, под ним была лужа крови. «Хорошая работа», — сказала Ую. Связав бандитов и проведя в чувство девушек, обыскали лагерь, забрав золото и все остальное, свалили в палатку и двинулись в обратный путь. Прошло еще 30 минут, и еще 4 бандитов было связано и лежали на телегах. Было уже время полдень, они проходили всего 1 час. Ую заверила, что хорошо видит в темноте и, если что, предупредит их. 2 девушки до их пор плакали, а остальные уже пришли в себя и ухаживали за спасителями. Как и сказала Ую, это бандиты грабили и убивали всех на дороге, кочевали, потому их поймать было сложно, даже следопыты не могли выследить их, так как маг хорошо заметил следы. Ливень. К вечеру караван уже без происшествий добрался до города. Как оказалось, его очень ждали, зная, что он должен прийти на этой неделе, так как каждый год приходил в это время. Караван, дойдя до ворот, остановился. Стражники, видя торговый караван, который ждал город, быстро раскрыли ворота, пропуская его в город. Ую и Бейн подошли к стражникам и рассказали, что произошло. Стражник уже зашел в казармы, и оттуда вышел командир и 10 стражей. Стражи взяли под арест бандитов и увели в тюрьму. Девушек тоже увели, но в лазарет. Их требовалось подлечить. Не все девушки пошли, 3 молодых остались со спасителями, Они всю дорогу с ними болтали и решили выйти за них замуж. Охранники каравана тоже были не против. Командир представился: Сералирик, командир стражи, благодарю за поимку бандитов, их уже давно ищут. Он выдал мешочек с золотом. Ую достала карту и указала место лагеря на карте. Награбленное мы оставили в лагере, так что поторопитесь с вывозом ценностей, сказала Ую. Еще раз спасибо, сказал он. Подскажите, есть ли еще какая-нибудь активность бандитов в округе, спросил Бейн. Да на южной дороге, но пока тоже никак. Но думаю, вы их отыщите, и он указал последнее место нападения на карте. Да и можно вопрос? Спросил капитан, обращаясь к Ую. Да конечно, сказала она. Мне кажется, или вы и есть Ую из земли снегов, знаменитая, голубоглазая красотка, которая охраняла города и зачищала остатки армии гоблинов и орков. Ну, наверное, да, спасибо, сказала она. Это вам спасибо. Наш город всегда рад вас принять. И еще одно. Ходят слухи, что жила в восточных краях одна темная эльфийка, которая зачищала монстров с таким же рвением, как и вы, и ее тоже звали Ую. Она пропала 2 года назад, странное совпадение, но вы появились на севере, в то же время, сказал он. Ую замялась, чуть подумав, ответила: какие у вас есть доказательства, что я являюсь той самой? Я тоже слышала эти слухи и много знаю о ней. Ничего плохого от нее никому, кроме злобных рас и бандитов, не было. Я ничего такого и не сказал. У нас в Ливен приняли бы ее, золотой обруч, ей вообще обязан. Она превратила атаку на город, и она не первый темный эльф, который живет под солнцем, а также отличается от своих родичей, сказал он, испытующе глядя на нее. К счастью, вовремя понявший торговец подошел к ним. Айн подошел и, расплатившись, сказал как бы невзначай: «Караван пойдет обратно через неделю». Потом, взяв за руку командира, отвал его в сторону. «Тоже буду сопровождать в обратный путь караван, уже вместе с Линой», сказал он, прижимая спасенную девушку. Той было лет 20, и она была хороша собой и фигурой, и внешностью. «За вас рада», сказала Ую. «Я тогда пойду, мне надо еще найти напарника для зачистки бандитов». Они распрощались как друзья, и Ую направилась в город. Найдя наемников в трактире, Ую, осмотрев каждого со стороны, выбрал одного, который не пил, а спокойно обедал в углу. Подойдя к нему, спросила: «Вас не занято?» Мечник, пожав плечами, немного смущенно ответил: «Нет, у вас ко мне дело, меня зовут Бьорн». «Ую, да вы подаете впечатление более трезво, чем остальные, мне нужна помощь с заданием, насчет бандитов с южной дороги, я следопыт, вижу, что вы мечник, не против вместе сходить разведать и по возможности решить эту проблему?»